18. Территория колоний. Скайфолл. Северное направление. На подступах к городу. 14.20. Ховер опасно накренился, выполняя вираж уклонения. Рука схватилась за поручень, удерживая тело в вертикальном положении. Городские застройки внизу опрокинулись навстречу, создавая иллюзию падения. «Осторожней, не дрова везешь!» — проворчал по связи один из наемников. Открытые с двух сторон створки, на первый взгляд, создавали опасность выпадения из летящей машины. Но тонкие тросы удерживали каждого, крепче любых ремней безопасности. Из находящегося внутри десанта только двое сидели в креслах. Пулеметчики, контролировавшие пространство с правого и левого борта. Остальные предпочитали стоять, понимая, насколько иногда лишние секунды могут быть полезны при экстренной выгрузке. Мой взгляд скользнул по бойцам. Глухие черные шлемы, специальная штурмовая экипировка, усиленная против магических воздействий. Конечно, очень слабого уровня, но лучше, чем ничего. В руках стрелковые комплексы. Личный эскорт, на котором настоял Карл. Я тоже успел переодеться, избавившись от дешевого шматья, купленного в автоматическом магазине, в котором мы с Филорой проникли в город. Теперь вместо него армейский комбез со средствами связи и защитой в формации легкой пехотной брони, что обычно использовали разведчики. «Направление 4. Приближаемся к зоне интенсивных боев», — прошелестел в гарнитуре голос пилота. И тут же ховер снова завалился на бок, совершая противозенитный маневр. Кто-то с земли увидел летящую машину и выпустил ракету. Сработали тепловые ловушки, отстреливаясь сзади и в бок. Параллельно бортовая глушилка выпустила в эфир мощный импульс, сбивая головку самонаведения с курса. Вспышка. Уродливая клякса черных осколков осталась в стороне. Пилот вовремя заметил на экране засечку и машинально дернул штурвал, выполняя маневр уклонения. Реакция ветерана, не раз побывавшего под огнем. «Надо будет дать парню премию», — мелькнула быстрая мысль. Карл не зря тщательно отбирал людей, выделяя в сопровождение. Ракета прошла очень близко. Похоже, пуск совершался с одной из башен небоскребов. «Мы на восходе!» — прокричал пилот, возбужденный от близости пронесшейся смерти. Я наклонился вперед и выглянул через открытые створки, держась за поручень над головой. Один из бойцов тут же качнулся навстречу, страхуя ценного нанимателя. В воздухе мелькнул дрон разведки. Из-за скорости ховера непонятно чьей, то ли нашей, то ли тевтонской. Небо над мегаполисом кишело разного вида летающей техникой, от безобидных на первый взгляд разведывательных беспилотников, имеющих возможность, тем не менее, навести на цель более мощные средства поражения, вроде роботизированных артиллерийских платформ, и до штурмовиков с подвеской из десятков бомб и ракет. «Сэр!» — палец стоящего рядом бойца в черной экипировке указал вниз. У опор высотной эстакады лежали обломки сгоревшего меха. Судя по повреждениям, сначала подбитого из чего-то крупнокалиберного, а затем добитого планирующими боеприпасами с воздуха. Сама эстакада тоже частично разрушена. Обломки усеивали магистраль на нижнем уровне. Асфальтированный участок дороги был заставлен искореженными остовами автомобилей. Медленно поднимались клубы черного дыма. Череда разрывов накрыла землю и здание, подобно дождю. Только через секунду стало понятно, что блок кассетного боеприпаса сбросили с баражирующего дрона. Начинка, умная шрапнель, сама определила цель и накрыла позицию уничтоженного меха. «Проклятие, это один из наших!» — проворчал я, заметив эмблему клана Мещерских на корпусе сгоревшего робота. Нападавшие сработали в связке. Сначала основной удар, потом добивание. Причем последнее сделано даже без участия человека. Дрон сам навелся на цель и произвел бомбометание, накрыв огромный участок, тем самым не оставив пилоту меха шансов на выживание. «Алгоритмы — это все чертовы боевые алгоритмы. Скоро люди вообще перестанут воевать, перепоручив это дело машинам». Посреди застройки появился массивный силуэт еще одного меха. Почти сразу справа что-то сверкнуло. Передний лист брони пронзила яркая линия, сжигая металл, словно лазером. «Там!» Я указал пальцем, опомнился и нажал на гарнитуру, выходя с пилотом на связь. «На 10 часов, 3 километра. Высаживай нас. Только осторожней, внизу кибы». «Да, сэр!» Ховер в очередной раз накренился. Пара секунд летел, затем резко бросился вниз, словно ныряя. «Твою мать!» Не удержался и ругнулся один из бойцов, едва не отпустив поручень. Трос спас бы его от падения, но не гарантировал отсутствие ушибов от ударов об стенки десантного отсека. «Держись крепче, кретин!» — буркнул десятник, сам едва удерживаясь на ногах. Транспортник заходил на посадку по крутой дуге, мешая врагу подбить машину. «Приготовиться к высадке!» — скомандовал я, наблюдая, как приближаются крыши зданий. В последний момент пилот с натугой потянул штурвал на себя, заставляя тяжелый ховер буквально встать на дыбы. Двигатели взревели с натугой, но все же выровняли машину, располагая ее вровень с землей. «Вперед, вперед, вперед!» — рявкнул командир десанта и, показывая пример, первым выскочил наружу, одним ловким движением отцепляясь от троса безопасности. Солдаты в черном посыпались из ховера, беря под контроль плоскую крышу невзрачного двухэтажного здания. Я спрыгнул последним. Транспортник на мгновение завис, затем двигатели взревели. Из сопол вырвался синий огонь, и машина, развернувшись, ушла на запад. «Ждем!» Я взглянул на экран кома, закрепленного на запястье. Зеленые точки дружественных мехов стремительно приближались. Пока Карл с остальными пилотами будут отвлекать свиту принцессы, я возьму главный приз. Рыжий не следовало соваться в гущу боя, достаточно было отправить гвардейцев. Но принцесса решила поиграть воительницу и теперь поплатится за это свободой. С другой стороны, может, потому что особо императорской крови лично полезла в драку, остальные тевтоны так переисполнились, что до сих пор оказывали ожесточенное сопротивление. И сиди принцесса где-нибудь в безопасности, город давно был бы уже взят. Черт бы побрал безбашенную девчонку! «Сэр, дроны вычислили врага!» Разведчик, подключенный к сети беспилотников и спутниковой системе, поднял вверх большой палец. В ту же секунду информация дошла до остальных. На экране кома появилась россыпь красных точек, обозначающих местоположение противника в этом квадрате. 5, 6, 9, 12. Проклятие! Ни одного киба наши не подбили. Зато потеряли как минимум 5 мехов, по последним сообщениям Карла. Расклад складывался не в нашу пользу. Хотя, чего еще ожидать? С одной стороны, пусть и опытные, но все же простые наемники. С другой — воинская элита одной из мощнейших империй. Было бы удивительней, если бы ситуация оказалась другой. «Это наконечники! Мы приближаемся!» Голос Карла едва пробился сквозь помехи. За последнее время тевтоны кое-как наладили испорченную хакерами связь и сами с удовольствием включились в игру, используя как стационарные, так и мобильные глушилки. Иногда казалось, кроме белого шума в наушниках ничего нет. Помогала только близость к тому, с кем общаешься. «Принято! Танцы начинаем по готовности! Помним про главную цель!» — отозвался я и поднял вверх кулак, призывая к готовности бойцов сопровождения. Наемники еще раз деловито проверили оружие, выстроились в ромб, в центре которого стоял я. Формация для быстрого передвижения охраняемого объекта. Сейчас начнем прыгать с крыши на крышу, пока не зайдем в нужный квадрат. Дальше в игру вступит Карл. «Не забудьте пометить цель, как только будет проведено визуальное опознание», напомнил я на общем канале отряда мехов и солдат, прежде чем дал разрешение на движение. Рыжая воевала на приметном кибе с характерной раскраской оранжевой полосы в верхней части костюма. Опознать ее не составит труда, но опытный боевой маг может перемещаться очень быстро. Необходимо повесить электронный маркер, чтобы знать, которая из красных отметок на экране принцесса. С севера приближалась вторая волна атакующих. Карл со своими людьми заходил с запада. Район, где находились тевтоны, брался в узкие клещи. Мы легкой рысью двигались с востока, перепрыгивая с крыши на крышу. Высаженный из ховера десант обычной пехоты не должен был привлечь внимание гвардейцев принцессы. Закрытая аура делала из нас обычных солдат. Максимум разведчиков, отправленных наблюдать за обстановкой на поле боя с земли. Однако, как оказалось, я недооценил настороженность тевтонов. Резкий хлопок буквально смял здание впереди, превратив кирпичную коробку в взломанный карточный домик. «Holy shit!» — рогнулся один из наемников. Десятник тут же рявкнул. «Назад!» Поздно. Германцы решили не игнорировать даже такую мелочь, как небольшой отряд, и ударились с дистанции чем-то тяжелым. Обычно боевые маги с презрением относятся к заурядной пехоте, не считая их соперниками, но сегодня решили перестраховаться. Гребаные колбасники! Здание справа разлетелось обломками на манер раскрытого цветка, словно его взорвали изнутри. Куски бетона брызнули во все стороны. «На землю!» Солдаты бросились вниз, и превращенная в шрапнель кирпичная крошка пролетела над головами. Я успел пригнуться в последний момент, успев отследить формирование нового заклинания. Маг в кибе не видел нас и представлял лишь примерно, где находится враг, и поэтому бил наугад, обрушая за раз по целому зданию. Снова удар. Мерцающая воронка пронеслась по воздуху, на лету формируя вихрь грубой силы. Справа запылали огненные всполохи, клубясь и вытягиваясь в форму протуберанцев. К первому кибу присоединился еще один. И, судя по углу атаки, оба мага тоже запрыгнули на крыши домов. «Дерьмо! Нас обнаружили!» Я послал сообщение Карлу, прося поторопиться. Понимая, что этого мало и что следующий удар, скорее всего, накроет нашу позицию, я бросил маскировку, позволяя ауре раскрыться на полный манер. В тот же момент последовала реакция. Кибы увидели вспышку в магическом фоне и атаковали, стремясь подавить возникшего из пустоты одаренного. Вокруг меня заклубилась тьма. Резким росчерком мелькнули лоскуты, похожие на щупальца первородного мрака. Именно они перехватили боевые заклятия, выпущенные вперед из раструбов кибов в форме магоконструктов. Судя по структуре, заклятия должны были сначала накрыть всех находившихся на крыше, а затем превратить в мелкую пыль. «Мы находимся на подходе! Бьем по зоне 5 и 7! Приготовьтесь!» — прозвучал голос Карла. Вдалеке послышались взрывы, подходившие к точке рандеву мехи, открыли огонь из дальнобойных орудий. «Сэр, надо уходить!» — дернул меня за плечо один из наемников. В ответ я резко сбросил руку бойца, обращаясь напрямую к силе крови. В ту же секунду шепот голосов в ушах напомнил о бескрайней серой равнине Астрала. Протуберанцы огня приближались, закручиваясь в тугую спираль. В глаза плеснуло тьмой. Дар проявил себя. Заполненные мраком озерца разошлись. Под темной водой сверкнули антрацитово-черные льдинки. Тяжелый взгляд придавил бросившихся навстречу бойцов. Даже сквозь глухие шлемы я почувствовал, как липкий страх окутывает солдат. Наемник дернулся назад, освобождая вокруг меня пространство. Липкие щупальца мрака выстрелили вперед. Зацепили, оплели на манер лиан, несущийся навстречу огонь, высасывая из него жизнь, как пиявка. Это было даже красиво. Огненное заклятие поблекло на глазах, лишившись сил. Не ожидавший такого, Тевтон повторил выстрел, выпуская из раструба киба новый магоконструкт. Но в этот момент щупальца дотянулись до него, безжалостно ломая заключенного в колдовскую броню фигуру. Вспыхнули нестерпимым светом защитные знаки, кружащиеся вокруг боевого мага. Но частички астрала оказались сильнее стихии огня, безжалостно подавленного серой хмарью. Однако второе заклятие прорвалось, обратив левый угол крыши в пористую пыль и отбросив наемников в черном, как пушинки. Ослабленный удар дотянулся до нас, заставив сбить концентрацию. «Ладно, ублюдки, хотите по-плохому? Будет вам по-плохому!» Я скрежетнул зубами. И тут же вскинул руки вверх и резко развел их, открывая себя, хлынувшей со всех сторон силе. Мой облик неуловимым образом изменился. Кожа стала бледной, затем приобрела серый оттенок. Ногти обрели твердость, чуть вытянулись, став походить на когти из обсидиана. Черты лица заострились, хотя казалось, что больше уже невозможно. Глаза приобрели опасный объем, глубоко внутри замерцало темное пламя. Фигура вытянулась, став мощнее, а тело обрело небывалую легкость. Одежда рваными обрывками сползала, зажила своей жизнью, превращаясь в ниспадающий темный водопадом плащ. Мир вздрогнул и стал немного другим. Изменился на грани восприятия человеческого глаза, сместился в иную плоскость бытия на микроскопическую часть. Однако этого оказалось достаточно, чтобы последовала реакция. Пространство изогнулось, и передо мной появилось черное зеркало. Мгновение, и оно вдруг разбилось. Невидимая сила не позволила осколкам разлететься, собирая их в форму веретена. Получившаяся субстанция закрутилась, превращаясь в вихрь из черного обсидиана. Царапая пространство, оставляя мельчайшие следы в тканях реальности, она устремилась вперед, раздваиваясь на лету прямо к кибам. Это было невероятно завораживающее зрелище. И я бы с удовольствием им насладился, если бы не был занят удержанием вырывающихся из провала астральных потоков энергии, чуждых этому миру. Краски мира пропали. Воздух застыл. Серая пелена накрыла участок крыши и прилегающих зданий. Сложносоставное заклятие рвануло структуру материи на лоскуты, пытаясь вырваться из-под контроля. Неподалеку грохотала оружейная канонада. Мехи Карла вели ожесточенный бой, прикрывая меня и не давая врагу организовать общую атаку. Не обращая внимания, я отгородился от внешнего мира, формируя новый пакет атакующих заклинаний. Надо было справиться с германскими гвардейцами как можно скорее, пока они не вызвали подкрепление. И вдруг сквозь помехи в эфире пробился громкий возглас. «Хасид, убейте его!» Я узнал женский голос. Принцесса Генриетта, герцогиня Магдельбургская. Она раньше всех поняла, что происходит, и пыталась помешать формированию заклятий. Но Карл и его люди крепко связали боем свитских рыжей оторвы, не позволяя отвлекаться на новую цель. Мехи несли потери, горели, вспыхивали, как спички, но упорно продолжали вести бой. Если бы не они, гвардейцы принцессы давно бы прикончили меня, не оставив и пепла. А между тем небо над головой приобрело пугающую глубину. Низкие серые тучи завлакли горизонт. Солнце стало похоже на желтый шар, будто очерченный кругом. Свет потускнел, словно наступило время сумерек. Именно в этот момент я нанес заключительный штрих. Наблюдатели ошибались. Это были вовсе не атакующие заклятия, хотя они тоже присутствовали. Все то время, пока шел бой, я внимательно отслеживал местоположение главной цели и теперь завершал мелькнувшую ранее задумку. Первый раз нечто подобное я сделал с Вилорой, когда вытащил ее вместе с Кибом в астрал. Но тогда это было инстинктивное действие в желании выжить. Сейчас же шло целенаправленное манипулирование пространством, чтобы выдернуть рыжую стерву прямо из-под носа ее слишком резких охранников. Апофеоз сложносоставного заклятия наступил, как всегда, неожиданно. По гвардейцам в кибах хлестнул поток астральной энергии, на мгновение заставляя потерять ориентацию в пространстве, а когда тевтоны огляделись, то поняли, что их подопечная бесследно пропала. Растворилась в воздухе, провалившись в искусно наведенную щель в тканях реальности. Без взрывов, без видимых спецэффектов, за исключением потемневшего неба, принцесса просто исчезла. И наступила оглушительная тишина. Бой, как по мановению руки, прекратился. Растерянные германцы оглядывались, не понимая, что происходит. По моему лицу скользнула улыбка. Я устало опустил руки и глубоко вздохнул. Город был наш.